Мы еле тащились за папой. В глазах кружились, уплывали назад высокие, как храмы, голубые цеха. Да, они были голубые. Стены выложены голубовато-серой плиткой. Вверху сияют люминесцентные лампы. Какие-то ажурные металлические конструкции, сочленения металла, не похожи ни на что на Земле, словно мы очутились в инопланетной цивилизации. Паутина проводов, головоломная путаница цилиндров, конусов, труб, спиралей, шаров. Может, от того, что я не понимала, что к чему, но это шествие по заводу напомнило мне какой-то странный мультипликационный фильм художника, явно тяготеющего к абстракционизму. Но это была всего лишь высокая, неведомая, непознанная еще нами вчерашними школьниками техника. Странно пустыми были эти огромные, словно залы метро, цеха, совсем мало людей. Автоматы, полуавтоматы, поточные линии. Отец мельком бросал нам. Установка для ультразвуковой промывки масок. Масок и экранов. Карусельные машины. Машины откачки электронно-лучевых трубок. Обработка токами сверхвысокой частоты. Сверхвысокое давление, фотоэкспонирование. Станки с программным управлением и обратной связью. Мы ничего не понимали и все медленнее тащились за отцом. Синеватые вспышки электрических разрядов действовали на нервы, но свежий запах озона, как после грозы, бодрил и успокаивал. В некоторых цехах преобладал запах смазочных масел и кислот. В одних цехах было тихо, только мерно гудели автоматы. В других отовсюду несся такой грохот, что не расслышать слов. Отец подробно рассказал нам о заводе. Как он любил его, как гордился. Теперь и я не удержусь, чтобы не похвалиться. Наш завод делал приборы и для космических кораблей. Приборы, изготовленные в этих голубых цехах, фиксировали вакуум Луны и испепеляющий зной Венеры. Начнется освоение Марса, и наши приборы будут доставлены на Марс. Приборы с маркой нашего завода можно встретить в обсерваториях, кораблях, самолетах, на пультах управлений мощных энергетических установок, в лабораториях научно-исследовательских институтов. На подступах к сборочному цеху мы шли каким-то бесконечно длинным коридором, и нас чуть не сбил электрокар, несшийся на полной скорости. Мы успели прижаться к стене. Тележка пролетела мимо, но тут же резко затормозила, и с нее соскочила Зинка. Она была в брюках и драном полосатом свитере, который был для нее слишком велик. Волосы по обыкновению разлохмачены, глаза зло блестели. «Кого я вижу? Ура!» — завопила она в полном восторге. «Учились, учились целых 10 лет и тоже пришли сюда!» «Зина, сколько раз я просил тебя не носиться с такой скоростью!» — обратился к ней укоризненно отец. «Разве ж так скоро?» — слукавила Зинка. «Никого не зашибла!» «Ох, поговорила бы я с вами! Да установили эту проклятую ультра! Теперь никуда не укроешься от диспетчера. Перекурить не даст. Голоса ее не могу слышать. Когда-нибудь доведет меня, испорчу ей прическу. Иду, иду!» Зинка помахала нам рукой и, вскочив на свою тележку, умчалась. «Как она работает?» — поинтересовался Генка. «Когда захочет, хорошо», — неохотно ответил отец. Генка хохотнул. «Понятно». Ничего ему не понятно. Папа рассказывал, что Зинка сама попросилась на электрокар. До этого она работала на поточной линии и всех возмущала прогулами и разгильдяйством. На электрокаре она сначала работала очень даже хорошо, пока на них не установили небольшие приемники, для связи с диспетчером.